Глава 20. 1. Глубокая ночь. Хруст мокрого после дождя гравия под ногами. Освещенная желтым светом тропинка вдоль гаражных рядов. Мерцающие звезды на безоблачном небе над кронами деревьев. Силуэты воронов, притаившихся на почти голых ветвях. Человек шел, нацепив самую сладкую улыбку на лицо, и придерживал ее за руку. Еще одну грешницу. Та жевала жвачку и все говорила и говорила, перебивая стрекотание сверчков и уханье совы где-то между кронами деревьев. «Ну, я ему и ответила, мол, знаешь, дружок, вали отсюда, я себе цену знаю вообще-то, а он не такой...» Он не перебивал. Шел, прислушиваясь к другим звукам. Цепкий взгляд изучал окрестности медленно. Он двигался уверенно, расправив плечи и мягко сжимая ее руку в своей. Девушка продолжала говорить без остановки, но человек знал, зачем они здесь, и был готов терпеть до нужного момента. «Осталось недолго», — подумал он и посмотрел на ее лицо. Ярко-алая помада на пухлых губах почти такого же цвета, что и у Симоны в ее последнюю ночь. Она была вишневой на вкус. «Какой же будет это?» — задумался он. Человек чувствовал исходящий от девушки запах кокоса и едва уловимый алкоголя. «Мы пришли», — сказал он, очаровательно улыбнувшись спутнице. «Да», — протянула она, пожевав жвачку. «Злачное местечко». «Зато здесь нас никто не побеспокоит», — сказал он. «Ну, это да». «С чего начнем? С главного или сначала?» Человек сделал многозначительную паузу и посмотрел на девушку из-за полуприкрытых век. Ему было не то чтобы плевать, что она скажет. Он просто заранее знал ответ. «У меня от тебя уже соски стоят», — призналась девушка, усмехнувшись. «Но от саспеншена я еще больше завожусь». Он достал ключ из кармана черной куртки и подошел к навесному замку. Девушка выплюнула жвачку в кусты и сделала шаг навстречу человеку. Он снял замок и приоткрыл дверь. Она повернула человека к себе, схватила за грудки и страстно поцеловала. Тот не стал сопротивляться. Человек почувствовал приглушенный арбузной жвачкой аромат алкоголя. Углубляя поцелуй, провел рукой по талии и остановился на обтянутом кожаными леггинсами бедре. От ее кожи и волос сильно пахло кокосом. Она застонала ему в губы, когда почувствовала, как он сжал ладонь, обхватывая ее ягодицу. Девушка толкнула его в грудь и расхохоталась. Человек улыбнулся и, не отрывая взгляда от ее лица, открыл дверь гаража со словами. «Дамы, вперед!» «Какой галантный! Да я и не против!» — сказала она и зашла внутрь. Человек утер рукавом размазавшийся по губам алый след от помады. Он окинул взглядом окрестности и, не заметив никого поблизости, тоже скользнул в проем, осторожно закрыв за собой дверь. 2. Увлеченное делом, Алиса просидела за рабочим столом всю ночь. Лишь под раннее утро, когда темнота стала медленно отползать от горизонта, девушка подняла голову от записей. Сложность дешифрования была в том, что она перебрала все шифры с русским алфавитом, но все время получала бессвязный бред вместо нормального сообщения. И лишь после того, как Алиса отвлеклась на перекус, в голову пришла мысль, что она забыла учесть отступы между слов. Добавив в таблицу пробелы, девушка, наконец, смогла получить исходное сообщение. Теперь письмо с расшифрованным текстом выглядело иначе. «Здравствуйте, Алиса. Следующее убийство произойдет по координатам ключа». Прикрепленное изображение. Она часто заморгала и еще раз вчиталась в предложение. Сердце запертой птицей забилось в груди, к лицу прилила кровь, когда к Алисе пришло осознание. Она почувствовала головную боль и тремор в конечностях. Сотрясаясь от мелкой дрожи, девушка потянулась за анальгетиком, сделала несколько глотков из стакана с водой и проглотила таблетку. «Значит, это координаты». Алиса прислонила холодные пальцы к горячим вискам и усмехнулась. «Не думала, что лекции в институте мне где-то пригодятся». Девушка еще раз посмотрела на цифры и разделила их запятой. Несколько несложных манипуляций, открытая онлайн-карта города, и через пару минут Алиса уже смотрела на обозначенное место. «Железнодорожный район. Похоже, что это гаражи», — удивленно произнесла она. «Спаси». Внезапно раздался шепот где-то над ухом. Девушка вздрогнула. «Спаси нас». — вторил ему другой, незнакомый голос. «Нет, только не снова», — умоляюще прошептала Алиса. Она нажала на кнопку «Построить маршрут» и увидела, что до указанной точки доберется за 19 минут на такси. Алиса ахнула, когда заметила время на часах. В ней проснулась тревога, вызванная мыслью о том, что она могла потратить слишком много времени на расшифровку сообщений и не успеть предотвратить следующую трагедию. «Спаси нас!» Алиса дернулась и прерывисто задышала. Она не понимала, где раздается голос, в комнате или в ее голове. «Господи, я схожу с ума!» Девушка не знала, кто был автором письма с зашифрованным сообщением, но понимала, зачем она была отправлена. Если бы не было таинственных снов, которые лишили спокойствия и нарушили мирный ход жизни, и голосов, которые умоляли и винили ее, Алиса даже не решилась бы на то, что собиралась сделать дальше. Девушку трясло от страха столкнуться лицом к лицу с монстром, которого видела каждый раз, когда закрывала глаза. Монстра, который поселился в ее голове и не давал покоя ни во сне, ни в реальности. Однако мысль о том, чтобы остаться дома, раз за разом видеть повторяющееся сновидение со все новыми убийствами, прокручивая это в бодрствовании, слышать жалобные голоса убитых, чувствуя себя с каждым разом все хуже и хуже, пугала девушку еще больше. Алиса боялась окончательно сойти с ума от всепоглощающего чувства вины, тревоги и мысли, что даже не пыталась остановить преступника, что стала невольным свидетелем убийств, которых не должно было произойти. Боялась, что она уже сошла с ума. Ничто другое не тревожило ее больше, чем осознание того, сколько уже свершилось смертей, о которых она знала, но которые не смогла предотвратить из-за страхов, глупости и зацикленности на себе. «Алиса, спаси нас!» Голоса сливались в один, превращаясь в гул, в ушах зазвенело. Теперь она думала, что судьба дала последний шанс, который может вновь не повториться. Ей дали возможность наконец-то остановить череду ужасных, отвратительных поступков человека, который считал себя выше людей и выше закона. Выше всего на свете. Возможность доказать, что она не сумасшедшая, или окончательно это подтвердить. Потому, собрав последние крупицы смелости в кулак, девушка быстро оделась и, пока не передумала, вызвала такси до нужного места. Перед тем, как надеть куртку, она вспомнила об Александре Белом. Алиса подумала, что стоит рассказать обо всем молодому следователю, но время поджимало, нервируя девушку, которая в страхе считала секунды, боясь опоздать и стать свидетельницей уже свершившегося убийства. Поэтому она переслала скриншот письма Белому и добавила: «Следующее убийство произойдет уже скоро, в рисунке координаты места». На экране телефона высветилось сообщение о прибывшем автомобиле. Девушка надела кожаную куртку, накинула на спину наполовину застегнутый рюкзак, вышла из квартиры, закрыла дверь и почти бегом спустилась по лестнице. Через минуту она уже была на заднем сиденье машины, здоровалась с водителем и просила его поторопиться. Холодные пальцы подрагивали, когда она разблокировала экран телефона, написала и отправила Александру последнее сообщение. «Надеюсь, я успею это предотвратить». 3. Таксист высадил Алису у одного из гаражных рядов. Местность оказалась мрачной и будто заброшенной. До ушей доносился звук удаляющегося поезда. Девушка поежилась от холода, рассматривая двери с навесными замками. В этом ряду по правую руку было по меньшей мере 20 гаражей. «Даже не знала о том, что такое место в городе вообще существует», — пробормотала она, пряча ладони в карманы куртки. Алиса сделала неуверенный шаг и окинула взглядом окружающий пейзаж. Слева от нее росли высокие кустарники, в траве валялся мусор, к которому не хотелось приглядываться, а ветер стремительно сгонял тучи на утреннее небо. Громкий птичий крик заставил девушку вздрогнуть и резко обернуться. Примерно в 6 метрах от нее за одной из гаражных стен стояло раскидистое дерево с редкими желтеющими листьями. На кривых ветках сидел большой черный ворон. По спине девушки пробежали мурашки, когда она поняла, что птица смотрит на нее, да так пронзительно и внимательно, что кровь стынет в жилах. Ворон наклонился вперед, раскрыл клюв и издал странный звук, похожий на звон или щелчок. Алиса почувствовала, как перед глазами начинают всплывать размытые силуэты и образы слишком быстро, чтобы уловить и зацепиться за них. Она сделала несколько шагов в сторону дерева, приближаясь к двери с новым навесным замком. Большая черная птица вновь повторила звук, заставивший девушку вспомнить. Она уже была здесь. Видела этот замок. Это дерево с прячущимися среди ветвей воронами. Чувствовала запах мокрой земли и едва уловимый сигаретный дым. Это место, о существовании которого не подозревала, на самом деле было знакомо ей. Голова закружилась, и окружающий пейзаж размылся мокрыми пятнами. Алиса почувствовала, как дорога уплывает из-под ног. Она пошатнулась, рюкзак свалился с плеча и перевернулся. Не успела Алиса осознать происходящее, как темнота заволокла ее сознание.